Часть третья. Победил. 12 примеров решения пиар-проблем. Политика – это искусство создавать факты, людей, события. Пьер Агюстен Бомарше. Миром правит случай, а мы управляем случаем. Алекс Джей Бакстер. В любой консалтинговой области – финансы, терапия, менеджмент, юриспруденция и прочее – существует традиция описывать cases. Кейсы – случаи из практики. В некоторых областях, например, в психоанализе, есть даже железная норма. Врач-терапевт не может рассчитывать на повышение квалификации, если он не раскрыл 1-2 кейса. Но как же тайна? Ведь консалтинг – интимная область. Есть врачебная, адвокатская тайна. Да и в политическом консалтинге без этого не обойтись. А может быть, можно и нужно обходиться без описания кейсов, чтобы не страдали тайны клиентов? Ответ однозначен – нельзя. В этой области человеческого знания единичный случай – основа для теории, а не просто иллюстрация. Вот математика. Там никому не нужны отдельные примеры и задачки 2 умножить на 2 равно 4. Это равенство логично вытекает из нашего понятия о числе и об арифметических действиях. Пример в консалтинге – это не математический пример. Он является истоком теории, а не приложением к ней. Так, случай Анны О. Фрейда стал переломным моментом в рождении психоанализа. Для того же, чтобы сохранить тайну, при описании случаев используются псевдонимы и инициалы. Мы также будем придерживаться этого правила. Второе. Для того, чтобы опять-таки не вызвать упреков в рассекречивании информации клиентов, мы намеренно взяли часть проектов, которые вообще никогда не реализовывались. Они были предложены клиенту, но клиент по тем или иным причинам не реализовывал проект. Например, проект «Раскрутка места», он же проект «Метеорит», не был воплощен по причине августовского кризиса 98 года. Заказчику стало не до подобных проектов. Проект «Отмывание репутации», «Хранитель», начал было реализовываться, были заказаны и вышли статьи в Прибалтике, Нижнем Новгороде и Москве, был начат детективный роман, пошли индивидуальные тренинги и тому подобное, но из-за несоблюдения пункта номер 1, молчания и нагнетания таинственности, эффективность проекта оказалась под вопросом. Клиент пошел на поводу у недобросовестного журналиста, который спровоцировал его на ряд интервью и заказных публикаций. Журналист получил откаты от СМИ. Когда же клиент отказался от его услуг, он слил план мистификации в СМИ, а неведение журналистского сообщества было главным условием работы схемы. Проект оказался скомкан. Впрочем, это в характере самого клиента. Невоздержанность, неумение играть в 2-3-ходовые комбинации, желание всегда идти напролом – эти качества и привели клиента к его проблеме, то есть к тому, что ему нужно было отмывать репутацию. Наконец, есть проекты, которые оказались настолько точными и технологичными, что гарантируют результат при четком соблюдении плана и отрицательно сказываются при несоблюдении. Например, проект «Варяг» был успешно отработан нами в Пермской области и рекомендован другой команде для губернаторских выборов в Брянске. Однако руководители брянской компании внесли в него коррективы. Они сделали ставку на первоначально растущий рейтинг заманивающего кандидата и зарегистрировали его. В итоге, как и было предсказано, его рейтинг через 2 месяца встал, а потом упал ниже победного уровня. Случайности, форс-мажорные обстоятельства, непредсказуемость и неразумность клиента – все это внешние обстоятельства, которые влияют на реализацию плана. Поэтому, когда клиент требует 100% гарантий, от него в ответ можно потребовать, чтобы он гарантировал, что не случится природных и техногенных катастроф, что в регион внезапно не приедет Путин, что денег у него будет сколько попросят, в команде будут работать умные и энергичные люди, а сам он будет паинькой. Консультант – это консультант. Он может дать 100% гарантию, и то не всякий, а классный, что предоставит лучшее решение проблемы в данной ситуации. Или одно из лучших. На заре туманной юности мы браво заявляли: Консультант должен брать ответственность не только за качество советов, но и за всю компанию. Клиент должен отдать все на откуп консультанту, должен ему доверять или вообще не работать. Сейчас с опытом приходится признать, что клиент в большинстве случаев, хотя бывают и исключения, скорее умрет, чем перестанет вмешиваться и контролировать процесс. Мы, как в молодости, так и сейчас, готовы брать ответственность за всю компанию на себя. Но теперь мы стали мудрее и понимаем, что даже если клиент и говорит «берите», это не значит, что он действительно дает. Клиент вообще главный источник искажений, ошибок и случайностей. Он – главный форс-мажор. Он – главное обстоятельство непреодолимой силы. Вообще мы стараемся так придумывать стратегии, чтобы все, что случается вокруг, не только не влияло на реализацию, но наоборот, могло бы быть с пользой инкорпорировано в план. Мы с презрением относимся к стратегиям, которые дают свободу действий сопернику. Дескать, у нас свой план, у них свой, и посмотрим, кто сильнее, стенка на стенку. Мы стараемся либо действовать за соперника, либо создавать ситуации, в которых свободные действия соперника работают на нас. Короче, справиться можно со всем, кроме клиента. Это определяется его положением. Если все остальные – это фигуры на доске, то клиент находится вместе с нами, вместе с игроками, так как он как минимум финансирует проект и принимает решение о старте. И здесь, из этой позиции, он может своими грязными лапами смешать все фигуры. Но те проекты, которые удалось все-таки полностью реализовать, доказывают, что могли бы быть реализованы и другие, подобные им проекты. Если человек на твоих глазах съедает стакан, то можно верить ему, когда он говорит, что легко смог бы съесть и сапог, а уж тем более бифштекс. Поэтому одинаковым статусом обладают и реализованные проекты, и подобные им проекты, которые не были реализованы из-за глупости или трусости клиента. Какие из них какие, мы намеренно не указываем. Может быть, кто-то узнает то, чему он был свидетелем.